Мы прочитаем книга «Песня песней», 4 глава, 16 стих. Книга «Песня песней», 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. А потом уже приглашение. Пусть возлюбленный придет в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Братья и сестры, мне хотелось сегодня такую тему небольшую сказать или так остановиться на такой мысли. Может, эта тема и более обширная, несомненно обширная. Вот какое у меня отношение к церкви? Потому что Господь в свое время ученикам сказал, что я создам церковь мою. Вот на земле есть церковь Божья. Это тот островок в греховном мире, который для дьявола недосягаем. Я еще раз подчеркиваю, не просто церковь, а церковь Божья. В свое время Господь нас через святое водное крещение, через возрождение свыше, Он вел нас в церковь Божью, в свою церковь, друзья. И находясь в ней, мы иногда можем и забывать, что мы в церкви находимся, свыкнуться с тем, что это церковь. Иногда можем что-то делать и говорить, совсем забывая, что это церковь Божья. Так же, как можем мы иногда неправильно себя в своей семье вести. Иногда нам напоминают, ты где себя так ведешь? И где-то мы и останавливаемся, братья и сестры. И, безусловно, Господь хочет, чтобы к Его церкви было отношение как к церкви Божией. Это нормально, это присуще христианину должно быть. И Господь нам напоминает об этом. Нам в Церкви Божией приходится решать разные вопросы, иметь разные рассуждения. В Церкви Божией совершаются различные служения. Мы в разное время сюда входим и приходим в текущие дни в разное время. И при всем этом мы не должны забывать, что мы входим в Церковь Божью, братья и сестры. Если кто имеет детей, и ведя их сюда, тоже напоминать, что, детки дорогие, мы идем в Дом Божий. Не в дом пения, не в дом музыки, а дом молитвы, Дом Божий. Прочитанный стих, друзья, тоже ассоциируется с тем садом, где есть садовник, который ухаживает, который вовремя что-то обрезает, очищает, пропалывает, поливает, посылает солнце, чтобы в этом саду были прекрасные плоды, сладкие плоды. И вот здесь так Слово Божие говорит: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, и повей на сад мой, и польются ароматы его». То есть, если этого веяния не будет, братья и сестры, ароматов не будет. Это пропащий сад, запущенный сад, засохший сад, или еще каким мы словом назовем. Но сад, не издающий ароматов, это уже не сад. И здесь считаем мы, что поднимись ветер с севера и принеси с юга. И повей, братья и сестры. Не подымись буря, не пронесись шквал, не шторма, друзья, повей. Сад Божий, церковь Божия, она нуждается в веянии, а не в штормовых ветрах, друзья. Штормовые ветры бывают для церкви Божией. Это ветры испытания, которые Господь посылает. Но они должны не от членов церкви исходить. Дети Божьи и Церковь Божья нуждаются в веянии, друзья. Веяние – это такой слабый, легенький, приятный ветерок. И вот сад Божий, он как раз в этом веянии нуждается. Мы иногда в Дом Божий входим и можем так возмутить круг жизни, что буря зарождается, друзья. Вряд ли там будут ароматы, братья и сестры. Там будут огорчения, там будут соблазны, там будут разочарования. Чтобы были ароматы, нужен ветер северный и ветер южный. И вот по написанному тексту можно так предположить, что сразу два ветра одновременно. Практически это невозможно в жизни, чтобы два ветра против друг друга дули. Один, а потом другой. Ну, может быть, и вперемешку мы можем допустить, но нужно два ветра. Я как-то разбирал климатические условия Палестины, и там, значит, такая особенность Палестины, что в течение года в Палестине дуют ветры четырех направлений в основном. Не строго выраженных, допустим, чисто южный, чисто северный там, или западный, вперемешку там северо-западный, юго-западный. Но все равно выражены четыре направления. И примерно в году где-то по 4 месяца каждый срок дует, по 3 месяца. Каждый ветер дует. И вот особенно северного ветра, когда я прочитал, что несет в себе каждый ветер. Северный и северо-западный ветер, они, оказывается, несут чистый воздух. Они очищают воздух и приносят ранний дождь. Для Палестины это, ну, такой благоприятный климат в это время. Они ждут с нетерпением вот этого северного ветра, который как бы угашает этот зной. Вот, воздух очищается. Друзья, а южный ветер с собой несет поздний дождь. Мы в Библии встречаем эти выражения позднего дождя. Сами арабы называют южные ветра, это отцами дождев. То есть обильные дожди идут. И тот ветер очень благоприятный для всех садов, для полей и вообще для людей. Самый неприятный ветер для палестинцев – это ветер от пустыни, или по Библии он называется восточный ветер. Когда засоряется небо, песчинки покрывают, мелкие песчинки, они в домы проникают, и на одежду, и везде. Это самый неприятный. И вот мы читаем книга Исаия, извиняюсь, книга Иеремия, 4 глава, 11 стих. Иеремия 4:11. «В то время сказано будет народу всему Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения». Ветер с пустыни – это восточный ветер. Он несется не для веяния, то есть он не несет себе благоприятное удовольствие, прохладу, нет. Это как суд, там написано ниже, что это суд Божий. И я так допускаю, восточный ветер кое-где в Писании встречается в смысле испытания. Друзья, но он, ветер этот такой неприятный для людей. Почему? Он все засоряет, он все иссушает. Это восточный ветер. А вот для сада нужен северный ветер очищающий и южный ветер с обильными дождями. Тогда польются ароматы. В книге «Деяния апостолов» в 27 главе, когда была стоянка корабля с узниками, где был апостол Павел, и там они размышляли, отплывать или не отплывать. Апостола Павла не послушали, он предлагал перезимовать. И вот критерием для их отправки явилось то, там так написано, «И подул южный ветер, и они, подумавши, что получили желаемое, отправились». Другими словами, южный ветер, он желаемый людьми воспринимается, даже для мореходства. «Подул южный ветер, они подумали, получили желаемое». И отправились. Восточный ветер, он нежеланный. Южный и северный, братья и сестры, желанный. И вот чтобы в Церкви Божией были вот эти ароматы, чтобы там были сладкие плоды, нужно веяние и северного ветра, и южного ветра. Нужны и дожди, обильное поливание, братья и сестры. Это наши молитвы, это наша жертвенность, чтобы были плоды. Но нужен и северный ветер очищения. Чтобы, может быть, это одновременно или вперемешку, но для того, чтобы было благоухание сада, нужны обои ветра. Два ветра нужны эти, братья и сестры. И вот мы находимся в Церкви Божией. Иногда, может быть, даже не знаем, в чем наша церковь нуждается. Находимся в церкви, и кто-то, может быть, ходит с огорченной душой, он не чувствует этих ароматов. Он ходит или обиженный, или огорченный, или неудовлетворенный чем-то, обделенный вниманием, и он не знает, что нашей церкви не хватает, что в саду Господне не хватает. Братья и сестры, к сожалению, в сад Господень, хоть он и охраняется, бывает, забираются лисицы или синята, портят этот сад. Но мы знаем, что мы имеем Господа, который сад охраняет. Это сад Божий. Как плохо быть вне сада Божьего. Есть сегодня такие самоуверенные христиане, которые находятся и говорят: «Я член Вселенской Церкви». Один молодой человек, 24 года ему, в большой церкви как-то веровал, всего 2 года как член церкви, подходит как-то к пресвитеру и говорит: «Я ухожу из церкви». «Почему ты уходишь?» «Ухожу, потому что я стал совершенный». Пресвитер нужен для младенцев о Христе, а совершенными управляет Бог. И вот так самоуверенно уходит из церкви. Друзья, уйти из сада – это опасно. Растения, которые вне сада растут, которые не огорожены забором, над ними нет охраны. Эти растения могут грязью обрызгать, на них может машина наехать, их может человек истоптать. Эти растения в пренебрежении, никто на них вдоль дороги, допустим, не обращает внимания, друзья. Сад Господень по-другому. Он и называется сад Господень, мой сад. Для этого сада Господь делает все возможное, чтобы там были ароматы, что там зрели сладкие плоды. И вот мы иногда не знаем, что для нашей церкви надо, братья и сестры. А надо, чтобы было 2 веяния. Веяние северного ветра, то есть очищение, и южный ветер. Должны быть обильные поздние дожди, много дождей, много больниц, много нашего усердия, братья и сестры. Бывает так, что находимся мы в этом саду, а ничего не приносим, друзья. Мы как гости пришли в сад, можете оборвать только вероломно те или иные плоды. Особенность сада Господня, что у него нет таких деревьев бесплодных, а если они есть, то над этими деревьями висит приговор: «Сруби». В этом саду Господь ухаживает, братья и сестры. Он знает каждую душу. Поэтому все, что делается в Церкви Божьей, друзья, оно во благо направляется. Если церковь стремится к святости, если церковь старается исполнить Слово Господне, через это церковь получает благословение, и обязательно будут вот эти ароматы. В саду ухаживает Господь, как мы уже говорили. В саду Господнем, в Церкви Божией, друзья, действует принцип: она сделала, что смогла, как было сказано об одной женщине. Но есть другой принцип: она сделала, что захотела. Это не принцип Церкви Божией, это где-то делается, может быть, в религиозных организациях, да еще подкрепляет словами: «Мне Бог открыл», и делает, что захотела. Нет, в саду Господнем не что захотела, а сделала, что смогла. Тогда будут ароматы. Братья и сестры, хотелось, чтобы мы, даже вот посещая членские собрания, кто-то не постоянно посещает, кто-то постоянно, я могу представить, даже в некоторой степени уверенно сказать, потому что уже прошло 250 с лишним человек, что кто-то и не удовлетворен ни собой, ни церковью. Кто-то желает видеть какие-то перемены, друзья. Но что я сделал для того, чтобы изменилось? В Голландии есть такая поговорка, что хорошие капитаны всегда стоят на берегу. Они только с берега критикуют тех капитанов, которые суда заводят в бухту. Друзья, есть и такие христиане в саду Господнем. Это христиане-критики, которым все не так. А что ты сделал? Если я хочу перемены, друзья, я буду сострадать народу Божьему. Я буду здесь находиться, я буду переживать. Я буду что-то предлагать, я буду молиться. Я буду что-то советовать, друзья. Я хочу, чтобы были ароматы. Это сад Господним. Я сопереживаю. Я связан с взаимоскрепляющими связями. Как это хорошо, братья и сестры. Это сад Господень. Мы все там насажены, нас Господь насадил. И Господь никого без причины так не вырубает. Он ценит каждое деревце, братья и сестры. И вот когда идет очищение, Господь тоже хочет каждое деревце обработать. И как хотелось, чтобы мы вот так вот молитве могли воззвать: «Господи, повей, дай вот это вот северный ветер и южный ветер, друзья». Мы должны этому поспособствовать, мы должны попросить у Господа этого. Мы должны сердце свое расположить. Это сад Господень, это дом Божий. И Господь хочет совершать свою работу. И вот еще пророк Исаия пишет такое слово. Хочу прочитать тоже. Как-то прочитал. Настолько это слово нежное и открывает правильное взаимоотношение к Церкви Божией. 5 глава, 7 стих Исаии. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Вот это выражение «любимое насаждение его». Хорошо осознавать, что мы у Господа – любимое насаждение его. Хорошо осознавать, братья и сестры, когда мы в церкви хотим кого-то обличить, кому-то что-то сказать, подходить с таким чувством и сознанием, что все это – любимое насаждение его. Господь любит здесь, братья и сестры, и напоминает нам об этой любви. Если мы хотим что-то преподнести, что-то сказать, мы должны понимать, что это любимое насаждение Господа. Конечно, можно на кого-то сказать «плохой», «плотской», и такие тоже есть в церкви, друзья, не будем скрывать. Можно как-то еще, ну, значит, враждебно или критически относиться. Но вот посмотреть на Давида, когда он вышел на борьбу с Голиафом, и Голиаф поносил воинство Бога живого. Израиль тогда из себя представлял жалкую картину. Один брат сказал, это была метущаяся толпа и дрожащая от страха, потому что они боялись Голиафа. И какие возвышенные слова сказал Давид, когда он вышел на борьбу с Голиафом. Он ему так сказал: «Ты необрезанный филистимлянин и поносишь воинство Бога живого». Давид, какое это воинство Бога живого? Разве воинство Бога живого так трепещет? Разве оно себя так ведет? Он, друзья, не унижает любимое насаждение его. Он говорит: «Воинство Бога живого». Возвышенные слова. Где можно возвышенные слова в мире сегодня услышать, братья и сестры? Люди способны очень легко унижать. Это почерк мира сего. Но если это любимое насаждение Господа, если это сад Божий, дом Божий, братья и сестры, мы должны так это воспринимать. Мы сами так себе все такого отношения ждем. И Господь нам напоминает, что это любимое насаждение Его. И такого отношения хочет. Как-то одну старушку подвозили там, в России, брат на машине. Там машин, конечно, значительно меньше, чем в ваших церквах, в вашей церкви. Но тоже такое служение есть. Кто-то кого-то подвозит, и слава Богу. Вот. А кто-то и не подвозит. И вот один брат подвез старицу, больную уже в годах, и она, вылазя из машины: «Ой, — говорит, — братик, ты уж извини, что я тебя отвлекла. У вас и так ведь столько труда. Я вот еще беспокойство доставила. Благодарю тебя и Бога благодарю, что подвез». И вот так вот она, знаете, в благодарности, что ее подвезли к дому молитвы. А другая сестра также ее подвозит. Только брат подъехал, она его отчитывает: «Мы лепту в церковь носим. А ты что в прошлый раз не приехал? Вы обязаны нас возить». Друзья, совсем разные отношения в Доме Божьем. Есть такие души в Доме Божьем, молятся: «Господи, я прах и пепел». Очень часто в молитвах можно слышать такие слова, как один проповедник сказал: «Но, говорит, тронь только этот пепел, он глаза запорошит». Друзья, Дом Божий. В Доме Божьем должно и правильно быть отношение друг к другу. Можно встречать, что кто-то на Дом Божий негодует, негодует на служителей. Хотя тоже у служителей могут быть какие-то и просчеты, и ошибки, братья и сестры. Не исключаю, и прямо свидетельствую, бывает такое. И приходится иногда прощения у церкви просить. Можно негодовать на какую-то семью, друзья. Можно еще на тружеников негодовать, не так трудятся, не то делают. Но все-таки, когда мы что-то хотим сказать, хотелось посмотреть, это веяние будет или это будет буря. Это шквал обвинений будет, или будет это веяние северного ветра, очищающего, братья и сестры? Если мы перед тем, как что-то сделать, сказать, будем останавливаться и вот так спрашивать у Господа, я думаю, ароматов больше будет в церкви, и вкусных плодов будет больше. Один пресвитер посетил старицу. Она в прошлом была хористка, вот, потом много лет занималась переплетом в те времена, когда полуфабрикаты издательства отпечатало блоки, а там и сшивали по домам, переплетали. И она уже несколько лет не ходила в собрание. Старенькая, худенькая, много лет. Вот она уже давно у нее, она не была вообще, не так ее посещает. Тут он пришел, побеседовал, посетил ее, вечерю совершил. И когда уходил, и она говорит такие слова: «Брат дорогой, ты ж там привет передай моей дорогой любимой церкви». Вот, братья и сестры, для одних почему-то церковь моя, дорогая и любимая, а для других другая. любимое наслаждение Господа. Мне хотелось еще вот такую мысль выразить, братья и сестры. Бывают трудные вопросы в церкви. Бывают такие вопросы. Так уж случается. Может быть, по недосмотру, может быть, по небодрству, может быть, по совершенному тому или иному греху. И трудно эти вопросы решать. Бывает такое. Бывают вопросы легкие. И вот когда мы относимся к церкви как к Дому Божьему, как к саду Господнему, друзья, мы должны говорить или делать то, что служит к устройству. Именно такая мысль должна нас толкать и сопровождать. Не к расстройству, а к устройству. Я хочу сказать что-то, я хочу дать свидетельство, я хочу что-то на вид поставить, друзья. Оно все, это в свободе, это церкви дано. Мы должны и обязаны рассуждать о теле Господнем, и нас Писание об этом обязывает. Но я должен рассуждать так, чтобы оно служило к устройству, братья и сестры. И Господь сегодня нам об этом напоминает. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, мы уже эту главу читали. Из этой главы в течение всех дней наших общений уже не раз места читали. И мне вот там дороги такие слова, 2 стих. Апостол Павел говорит так: «Хвалю вас, братья». Хвалю вас, братья. За что ты хвалишь коринфян? Апостол Павел. Достойны ли коринфяне, чтобы их хвалить? Там блуд такой был, которого не было у язычников. Там были проблемы с языками. Там были тяжбы между ними. Там были вопросы с идоложертвенным и так далее. Трудно там было за что их похвалить. Он говорит: «Хвалю вас, братья. Хвалю, что вы помните и держите то, что я вам передавал». Все-таки, если мы держим Слово Божье, братья и сестры, пусть не все даже, Господь свое одобрение нам дает: «Хвалю вас». Если мы Божье не удержим, не одобрит нас Господь, братья и сестры. Почему? Да потому что это Церковь Божья. Причина только одна. Пока мы еще классифицируемся как Церковь Божья, хотя, прямо скажу, на земле сегодня много общин, церквей в кавычках, они уже далеко, далеко и давно не Божьи. Там все может быть, но там Господу уже места нет. Там нет места святости. А все там может быть. И гуманитарки могут быть, и добрые дела, и высота технического служения в пении, в музыке и так далее. Но там нету Господа, там нету святости. Там есть место греху. И вот он говорит: «Хвалю, братья, хвалю, что вы держите». И мне хотелось вот всегда посмотреть, вот хвалит Господь меня или нет на данный момент. Мы решаем разные вопросы. Нам иногда трудно что-то сказать, трудно что-то пообещать, трудно от чего-то отречься, трудно шагнуть, кому-то трудно подойти записаться. Есть маленький процент, который еще ни разу не был на наших собраниях, им даже трудно сюда прийти. Вот на фоне всех этих трудностей задать вопрос: «Господи, хвалишь ты меня или нет? Господи, одобряешь ты мою духовную жизнь на данный момент или нет?» В этой же 11 главе, там он вкратце пишет о унижении малоимущих, там такой контекст, но там очень хорошее выражение: «Или пренебрегаете Церковь Божью». Это 22 стих этой же главы. «Или не пренебрегаете Церковь Божью». Братья и сестры, дальше Павел говорит: «Не похвалю вас». В этой же главе, обращаясь к тем же людям, по разным причинам, говорит: «Вот в этом я хвалю вас, а в этом не похвалю». Мы ведь можем пренебрегать Церковь Божию и в материальном служении, и в молитвенном, и в душепопечительной работе, и в плане взаимного общения, и когда мы опаздываем на собрание, братья и сестры, и когда мы можем не так одеться, не так пройтись, друзья, не то сделать в церкви. Господь говорит: «Я вас не похвалю». Если там есть факт наличия пренебрежения Церкви Божией, я вас не похвалю. Один служитель так сказал: «У кого не хватает внутренней красоты, тот себя хоть внешне хочет приукрасить». Друзья, в саду Божьем не внешне приукрашенная деревня, а там есть внутренняя красота, потому что это сад Божий. Как-то сестра делилась, которую историю церкви по всей стране рассказывает. Может, кто из вас ее слышал, знает, она во многих общинах была, называется «Музей братства». Вот она, я ее несколько раз слышал, и не без слез всегда. И вот она как-то один раз новый штрих внесла в свой рассказ. Примерно я слышал уже, что она рассказывает, интересно. И она говорит: «Недавно мне попалась пачка писем Николая Петровича Храпова, родственники передали. Сохранились письма, которые вот перебирали. Ну, я стал, решил их прочитать, если что-то можно оттуда извлечь для Музея Братства. И, говорит, она встретила такое письмо, немножко необычного, из числа всех писем. В этом письме Николай Петрович Храпов обращается к молодым сестрам того времени, тех 60-х, 70-х годов. Уже в то время молодежь очень беспокоили вопросы святости. Те времена были тяжелые. Разделение всех Б, регистрация. Там к одному поощряли, в братстве к другому. В общем, такая шла мешанина. И кто Господа любил, те, конечно, быстро определялись. Но были те, которые не могли разобраться. И обращались к тем или иным служителям авторитетным. И вот одно из писем попало к этому служителю ВУЗы от группы молодых сестер. И он им пишет ответ. И вот там такой штрих она приводит. А сестер волновал вопрос, ну, внешности и поведения в Доме Божьем. Я там не буду все брать, да я все там и не знаю. Просто один штрих из этой области. Он так обращался в то время. Он говорит: дорогие сестры, не делайте себя витрины для сатаны. И одевайтесь так, чтобы ни для мужчины, ни для брата, ни для одного мужчины, ни для одного брата не возникла никогда нечистая мысль. Вот эта сестра просто такой штрих привела. Думаю, откуда такие высокие требования? Какой еще узник и в какой организации напишет такое письмо или пожелание, или предупреждение? Братья и сестры, я уверен, этот служитель был пронизан мыслью: это насаждение Господне, это Дом Божий. Поэтому и трепетное отношение, поэтому и такие, ну, такие вот наставления, друзья. Конечно, мы, может быть, в чем-то другом нуждаемся, братья и сестры, но и Господь наши нужды знает. И находясь в Доме Божьем, мы должны понимать, что это насаждение Господне, где действует любовь, или, так скажем, должна действовать любовь Божья. Господь к этому призывает. Но добавлю: любовь Божья и истина. Есть сегодня сторонники любви Божьей, они были на протяжении десятилетий, говорят: вы любви не имеете. И начинают перечислять то-то-то. И те, кто любви не имеет, в вузах отсидели ни один, ни два срока. Вот, а их все обвиняют: вы любви не имеете. Друзья, любовь и истина, они идут параллельно. И любовь должна быть, и истина. И есть такие вопросы, которые только по любви не решишь. И Исаак, Авраам Исаака приносил, друзья, не по любви в жертву, а по истине. Это не любовь, когда отец ложит на алтарь сына своего, замахивается ножом. Любовь и истина. Поэтому иногда операционный нож нужен, чтобы поступить по истине, вырезать греховную опухоль, удалить нечистоту из церкви. Это нормальная жизнь церкви, когда она сопротивляется греху. Это сад Господень. И так бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы так и воспринимали Церковь Божью, где всегда должен быть и северный ветер, но веяние, именно веяние, и южный. Я как-то раз давно, еще лет 10 назад с лишним, был в одной церкви и в доме одного служителя. Он по национальности немец. Детей у них в семье не было, хотя они уже в таком преклонном возрасте. Не один срок этот брат отсидел. Если бы я сказал фамилию, возможно, многие здесь его и знают. И когда мы там разговаривали, в комнате сидели, мне обратилось внимание, картина висела на стене. Довольно больших размеров. Картина эта известная была. Я ее раньше видел. Она называется «Перед грозой». Может быть, вы видели, да? Там лес, ветер такой задувает, листья приподнятые. То есть облака показывают, вот-вот начнется дождь. Вот. И девочка-подросток, помните, да? Девочка-подросток на плечах братика держит, или кого, мальчика. И они бегут, там мостик какой-то. Вот такая картина. И по-немецки в надпись сделана. И вот мне заинтересовалось, что там написано. Я вижу, что надпись не Слово Божие. Обычно там сноска с Писания, а там нет сноски. Я так подумал, какая-то надпись. Потом спросил того, кто знал эту семью так подробно. И поделился, говорю: интересно, у них картина висит. Какая-то вот необычная, большая. Я говорю: там какая-то надпись. Эта сестра говорит: ой, я сейчас тебе расскажу, что это за картина, почему она висит и что за надпись там. И она рассказывает. Значит, вот эта жена служителя, она из многодетной семьи была. И в этой семье один из последних детей, ну, ее братик, родился калекой. Ходить он не мог. Ну, а ребенок же, ему тоже хочется веселиться и прыгать. А как он мог прыгать? Никак не мог. Самое большое, что они могли делать, выносили его на лужайку. Они бегали, играли там, а он только наблюдал. Так по-детски радовался. Она была одна из старших в семье. И говорит, у меня особые к нему были чувства. Мне всегда его было жалко. Я видела его, ну, ущербность, состояние. И я, говорит, взяла в привычку, если куда-то иду, все равно ж иду. И я его сажала на спину, на плечи, руками, и иду куда-нибудь, ну, там, по делу куда-то, в магазин сходю. В магазин часто брала его. Вот. И люди так это все видели. Она этого не стеснялась. Ну и так вот шли годы, она говорит, я росла уже тоже подростком, девицей становилась, и он подрастал. И я все равно был, когда возможность была, я сажала его и несла. И часто вслед себе слышала такие слова от вздыхающих женщин, как она носит такую ношу. И она говорит, я иногда поворачивалась и говорила им, я ношу не ношу, я ношу братика. Братья и сестры, у нас в Церкви Божией и в Саду Господнем могут быть недостатки, немощи у нас, могут быть упущения. И нам иногда трудно понести бремя чье-то. Если это Дом Божий, мы понесем и братика, и сестру понесем, на руках молитвы понесем, добрым советом понесем. Такое поведение... Такие поступки, друзья, только могут быть в Церкви Божией. Поэтому, когда все хорошо в народе Божьем, мы радуемся устроенности, слаженности. Радуемся, может быть, что служители так хорошо организовали труд. И вроде бы, да, Дом Божий. А когда что-то плохо, друзья, когда грех проник или какие-то упущения, и приходится как-то что-то выравнивать, кому-то не по сердцу, и уже трудно вмещать, и уже кажется и не Дом Божий, или, по крайней мере, мы уже не воспринимаем как Дом Божий, и смотришь уже не веяние, а бури, шквалы вот эти, штормы начинаются из уст одного, из уст другого, братья и сестры. Мы желаем, чтобы были сладкие плоды, чтобы полились ароматы. Чтобы полились ароматы, повей ветер с юга, подымись ветер с юга и повей с севера. Исаия 7 глава, 6 стих. Так написано. Исаия 7 глава, 6 стих. «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова». «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею». Братья и сестры, я этим стихом всего лишь хочу что провести? Одно из орудий дьявола против Церкви Божией. Иудея – это народ Божий. И вот чтобы покорить народ Божий, чтобы низложить народ Божий, чтобы разрушить что-то Божие, у дьявола есть одно из орудий. У него и другие есть орудия. Одно из таких. «Пойдем, возмутим». Возмутим ее и овладеем ею. Возмутим и овладеем. Дьявол действует так. Ему в церковь нужно вести возмущение. А потом уж он овладеет и сердцами, и умами. У дьявола есть такая тактика, друзья. Может быть, в другом месте он ее не применяет. А вот здесь, в народе Божьем, надо провести. Возмутить, а потом овладеть. В свое время возмутили 250 сынов. Возмутили 3 человека, Корей, Дафан и Аверон. А потом овладел ими, и погибли все. И такой почерк лукавого, братья и сестры, продолжается до нашего времени. Это сад Господень. Здесь должны быть не ветры возмущения, друзья, а веяния северного и южного ветра, после которых польются ароматы его. Вот на это хотелось обратить внимание. Еще напомню, подходя к заключению, о двух стихах. 1 Коринфянам 3 глава 9 стих. Здесь такое упоминание. «Вы – Божье строение». «Вы – Божье строение». Опять «Божье». Здесь уже не с садом сравнивается, со строением. Строится храм Господень. Но опять упомянуто Божье. Вы Божье строение. Братья и сестры, мы с вами тоже Божье строение. Молодые, пожилые. 20 лет тот член церкви, кто один год член церкви. Вы Божье строение. Не будем об этом забывать. Еще 1 Коринфянам 10:32 так написано. Это место уже не раз звучало в наших собраниях, на наших членских собраниях. Не подавайте соблазна. И там перечислено кому? Ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Вот кому это сказано требование, братья и сестры? Опять же, церкви Божией. Не подавайте соблазна. Господь это запрещает делать в любых видах. Я не знаю, как Бог за это взыщет с человека, какое он ему даст наказание, как он его восстановит, братья и сестры, не знаю. Но Писание запрещает делать. Не подавай соблазна ни иудеям, ни еленам язычникам, ни церкви Божией. Я подчеркиваю, ни церкви Минникова, ни церкви Пругло, церкви Божией, друзья. Если мы только будем перед человеком ходить и ориентироваться, кто что на меня скажет, нет. Писание говорит, церковь Божья, не церкви Божьей, а мы все дети Божьи. Вот на это хотелось обратить внимание, братья и сестры. И хотелось, чтобы мы помолились, может быть, в кратких молитвах, может быть, не о всех нуждах, которые мы в пятницу обычно возносим, или в личных молитвах, или еще в каких-то общецерковных молитвах, а больше помолились о себе, братья и сестры, о себе, что я дитё Божье, и я в саду Божьем. И помолились, вот я нахожусь в церкви, какое веяние от меня исходит. Проверить себя, братья и сестры. И помолиться, чтобы вот эти два веяния, они продолжались, чтобы в церкви были ароматы и вкусные плоды, как мы прочитали. Чтобы в сердцах наших дать простор этому веянию. А если что-то в моем ветре было не такое, не то было направление, друзья, так Господу и сказать, Господи, не тот ветер я принес. А ветров сегодня много, друзья. Ветры ложных учений, ветры различных увлечений. И все это направлено на детей Божьих, на этот островок в грешном мире, на Церковь Божью. Вот хотелось очень сердечно, друзья, обращаясь и к себе, и ко всем нам, и вам, чтобы мы вот так вот трепетно подходили к любому собранию, что это сад Господень, любимое насаждение Его, что это Церковь Божья. И именно с таким намерением Господу и помолились. И последний стих из Ветхого Завета есть такой. «Помни и не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего». Помни и не забудь. Поэтому, если я раздражал Господа, скажем Ему прости. Вот, если я раздражал Господа, а мы, бывает, друзья, можем раздражать Господа. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы могли помолиться Ему, чтобы Господь еще повеял на некоторое время и северный ветер, и послал южный. Аминь. Будем молиться. Господи, благодарим Тебя, что Ты на этой грешной земле создал Церковь Божью. Благодарим Тебя за Сына Иисуса Христа, Вождя спасения нашего, за то, что Ты ввел нас в Церковь Божью, в свой удел. И призываешь нас, чтобы мы трепетно относились к Твоему насаждению, к любимому насаждению Твоему. Благодарю Тебя за это напоминание. Господи, Ты благослови сад Твой, чтобы здесь были ароматы. Мы очень нуждаемся и в северном ветре, и в южном, Господь. Благослови народ Божий и повей на каждое сердце этими ветрами, Господь. Они благоприятны и приносят плод. Господь, благослови нас, чтобы мы были верны Тебе, чтобы мы угождали Тебе в жизни, чтобы мы вели себя, как дети Божьи в доме Твоем, как прилично святым, чтобы все было, чтобы могли и немощи, и бремена носить друг за друга. Господи, пошли нам такую милость и благодать Твою. Благослови как молодых членов церкви, так и пожилых. Благослови, чтобы и снисхождение было, Господи, благослови и служителей церкви. Продолжи свое служение. Мы очень нуждаемся, чтобы Ты дело Господне сделал сам. Тебя мы призываем, любящий Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. картины были написаны слова на немецком языке. Я ношу, не ношу, я ношу братика. И она это всю жизнь, картина перед ней. Спаситель мир.